Глава 9. «Слушай внимательно», — предупредила Магадар. «Повторять не буду. Весьма благородно с ее стороны. Я весь внимание, Мэгги». Я попытался было пошевелить ушами, чтобы подчеркнуть свои слова, но у меня ничего не вышло. Обидно, черт возьми. Олух вроде плоскомордого запросто шевелит ушами, а мне... «Гаррет!» «Да не сплю я, не сплю». «Прими к сведению, что у богов между собой особые отношения, о чем, кстати сказать, не подозревают и многие жрецы». «Знаешь, Мэгги, послушать, большинство жрецов так боги, которым они поклоняются, единственные на свете». «Большинство, но не все. Некоторые сравнительно молодые культы ничего подобного не провозглашают. Но вернемся к нашим делам. Боги подчиняются правилам и традициям. Не то чтобы это возбранялось, однако традиция не знает случаев, когда два пантеона сражались бы за место на улице богов». «Не желаете ронять себя в глазах верующих?» «Естественно. В подобных ситуациях обычно происходит некое состязание, судьей в котором выступают божества из более удачливых пантеонов. Победитель получает все». «Ага», — глубокомысленно, многозначительно протянул я. «Чтобы избежать возможных подлогов, условия состязаний всегда разные». «Неужели боги способны на подлог?» Мэгги одарила меня пленительной улыбкой. «Конечно, нет». «Значит, состязание. В чем оно заключается и какова моя роль?» «Храм, из-за которого возникли разногласия, опечатан. В него не проникнуть ни Шаирам, ни нам. Но где-то есть ключ. Тот, кто найдет его и узнает, сможет завладеть храмом». «Да?» Я продемонстрировал Мэгги свою приподнятую бровь, но на нее это не произвело ни малейшего впечатления. «Ключ самый обычный, но невидимый для бессмертных. Замок, к которому он подходит, нельзя взломать. Скорее всего, совет, ну, судьи ожидает, что мы обратимся за помощью к верующим. Однако нигде не сказано, что соперники не могут воспользоваться услугами профессионала. Мы заинтересовались тобой, а Шаиры, видимо, узнали о нашем интересе и попытались заманить тебя в ловушку». «Понятно», — проговорил я, сомневаясь в глубине души, так ли это на самом деле. «Выходит, я должен найти ключ, открыть дверь и впустить вас в храм до того, как там объявятся Шаиры?» «Совершенно верно». «Любопытно. Может, меня все-таки пытаются одурачить? Очередная насмешка судьбы. Сколько уже раз я попадал в дурацкое положение благодаря своей доверчивости и изощренности всякого рода мошенников. Ничего не попишешь. Человек моей профессии должен доверять клиентам». Глаза Мэгги сверкнули. Еще немного, и она, пожалуй, прожжет меня взглядом насквозь. «Если не возражаешь, я подумаю. Предложение заманчивое, но уж больно необычное». Я выкручивался как мог, прекрасно сознавая, что коротким и решительным отказом тут не отделаться. «Время поджимает, Гаррет. Его у нас в обрез. Максимум 4 дня. «А что произойдет, если ни вы, ни Шаиры так и не найдете ключа?» «Сейчас в Танфере один антитибет, а тогда их будет не перечесть. У беженцев с юга полным-полно своих богов». «Значит, в накладе останутся и те, и другие?» «Да, так уж и бывало». «Ладно, давай обсудим финансовые условия». Лицо Мэгги стало суровым. «Обычная история. Богатые клиенты не любят расставаться с деньгами. Чтобы есть, пить и содержать слуг, нужны деньги. Поэтому можешь даже не предлагать того, что сулят своим помощникам боги в мифах и легендах. Ночью со звездочкой сыт не будешь. Прогулкой по волшебному холму жажды не утолишь.